Как, наверное, легко умирать молодым. Ведь душа не успела еще заземлиться, и летит она прочь, легкокрылую птицей, от тяжелых оков безымянной беды. Но другим, зацепившимся прочно за мир, нам и жить тяжело, и не жить невозможно. Помощь мечется бабочкой неотложной через зимы и осени тесных квартир. Мы когда-нибудь вырвемся, кокон прорвем, станет лето безвременно постоянным, вместо холода будней окутает пряным лебединой светящийся водоем. Все, что кажется прочным, навеки не то. Но за что-то держаться пока еще надо, самым малым зерном эфемерного сада затыкаешь прорехи в дырявом пальто. Только холодно, холодно полуживым, без желаний уже, но с надеждой в остатке. Будешь летом гулять еще в лесопосадке, но уже никогда не умрешь молодым.